центре, там, где когда-то возвышалась двухэтажная дача Елына, превращенная гением безвестных армейских строителей в современную военную базу, располагалось странное сооружение, напоминавшее почерневшие развалины древнего замка. Застывшие фестоны, сталагмиты, наплывы, лепестки, ручьи заплавленного камня, кирпича, бетона и металла образовывали причудливые фигуры, от которых по земле расходились ожогами черные лучи полосы, так и не поросшие за целый год травой. Елынин прищурясь смотрел на развалины, будто целился в кого-то. Сопровождавшие его члены тень кабинета молча переглядывались. «Ты уверен, что там хоть что-нибудь сохранилось?» — прервал, наконец, паузу Лобанов. Он поднял воротник плаща, поскольку начал накрапывать дождь. «Бункер должен был уцелеть», — хрипло ответил Елынин. «В любом случае, мы ничего не теряем, а найти можем очень много». «Давай», — кивнул Майюмури маршал СС. Телохранитель отошел к машине и вытащил радиотелефон. Вторая машина тут же выехала на дорогу и направилась к воротам. «Я посижу в кабине», — произнес носовой. «Не люблю дождливую погоду». На вершине холма остались Елынин и Лобанов. «А все-таки что ты рассчитываешь там найти?» «Оружие», — ответил Елынин и усмехнулся бескровными губами в ответ на удивленно вскинутые брови наследника трона. «Абсолютное оружие». «Раньше ты о нем не вспоминал. Просто я не мог в одиночку пробиться сюда. Слишком много людей охраняло этот полигон. Терпеть больше нет сил. Очень уж хочется найти моего Соболева?» Елынин не ответил. Зябко запахнул свою куртку. «Мы его найдем. Его дружок уже появился в поле зрения. Василий Балуев, помнишь?» Бывший генерал медленно повернул к нему голову и оскалился. Заместитель вошел в кабинет начальника военной контрразведки темнее тучи. Вместе с ним появился подполковник Смышляев, маленький, большеротый, ушастый, командир подразделения «Сокол», специализировавшегося на задержании диверсантов, террористов и шпионов. «Но», — поднял голову от стола Никушин, — «потеряли двоих, еще четверо ранены. У Андрея Витальевича заходили на скулах желваки». «Это уж слишком. Вы что же, атаковали группу в лоб?» «Мы попали в ловушку», — пробасил Смышляев. «Да к тому же они дрались до последнего патрона». Речь шла о захвате группы черных шакалов, боевиков из Чечни, все еще пытавшихся сводить счеты с руководством Министерства обороны, хотя с тех пор прошло уже немало времени, и сменились почти все командиры высшего и среднего звена. «Не надо было загонять их в угол», — неприязненно заметил Холин. «Всем известное правило. Дай противнику шанс мирно урегулировать конфликт, возможность выбирать между жизнью и смертью, и в 99 случаях из 100 он не станет драться насмерть». «Их предупреждали», — начал было снова Смышляев, но Никушин оборвал его взглядом. «Разберитесь, Вадим Мартыныч, и ускорьте комплектацию отряда высокой пробы. Будь у нас такие спецы, как ганфайтер Соболев, ищем Андрея Витальевича. По некоторым данным, он окопался где-то поблизости. Не то во Владимире, не то в Твери, не то в Рязани. Лично займитесь его поиском. Он нужен мне. Нам». Начальник ВКР поморщился. «Теперь я жалею, что в свое время отказался от помощи одного человека. Поверь я ему тогда, и искать Соболева, может, не пришлось бы». «Да, жалею», — с нажимом повторил генерал, больше для себя, чем для подчиненных. «Доложите о подробностях захвата, подполковник». «Группа состояла из 9 человек», — начал Смышляев. «Командир, подрывник, снайпер, 2 стрелка, 2 мастера боя и заплечных дел. Компьютерщик, взломщик и водила. 4 убиты, остальные задержаны. Но их действительно предупре...» «Черт!» — с досадой щелкнул пальцами генерал. «От жизни я отстал, что ли? Почему бы и мистику не обратить на пользу Отечеству, если помощь предлагает такой...» Он не договорил, поглядев растерянные лица подчиненных, и закончил спокойно. «Вадим Мартынович, Соболева найти как можно быстрее». «Найдем и привезем, товарищ генерал». «Это если он захочет, чтобы его везли. Передайте ему только мою просьбу. Мне с ним необходимо встретиться. Теперь давайте материалы по убийству Голышева». Слева мелькнуло белое пятно, и он ударил в него сходу, подсекая противника снизу, безошибочно отыскивая при падении в темноте его лицо. Сдавленный вскрик, удар, тишина. Возник еще один влажный блик, отсвет уличного фонаря в глазу нападавшего. Очевидно, где-то было неплотно закрыто окно. Кик сделал подкат, уходя от захвата сзади, и достал того, чей глаз мелькнул в 4 метрах от него. Затем угадал движение тех двоих, что остались, и тремя ударами Ай-Учи отправил бойцов на пол. В зале вспыхнул свет, кто-то несколько раз хлопнул в ладоши, из угла выступил полковник Юрген, снимая с головы прибор ночного видения. «Неплохо, Паша, но ты, гляжу, не в настроении». «Вы двое», — показал Кик пальцем на пытавшихся подняться парней. «Обратно в часть, остальные на занятия». Юрген подождал, пока уйдут бойцы в пятнистых комбинезонах, державшиеся за головы, живот и спины, повернулся к капитану, который с недовольным видом приводил в порядок свой костюм. Пауля Артуровича Кийка, 30 лет от роду, можно было охарактеризовать 2 словами. «Всегда победитель». Кийк был высок, широкоплеч, гибок, уверен в себе до самозабвения. Похоже, что родился командиром, вернее, человеком, который должен повелевать. Юрген оглядел узкое, бледное, высокомерно скучающее лицо капитана, встретил взгляд его прозрачно-голубоватых с остальным блеском глаз и кивнул с удовлетворением. В их глубине читалось непреодолимое стремление к цели и презрение к жизни, в том числе своей собственной. «Сколько человек ты отобрал?» 5. Капитан выключил свет в зале тренировочной базы и отдернул тяжелые шторы. «Не из кого выбирать. Матерые профи работают в спецназах, ДДО и всяких спецкомандах типа «Щит», «Альфа», «Вити», «Сокол» и «Руслан». А среди любителей и мастеров нужного класса трудно найти. К сожалению, наше объявление об организации школы защиты предпринимателей пока не срабатывает. Приходили 5 или 6 человек, но экзамены не выдержали. Оба вышли из одноэтажного здания бывшей котельной, а теперь тренировочной базы 3О, расположившейся в лесу на окраине старой Купавны. Территория базы была окружена высоким бетонным забором со спиралью колючей проволоки поверху и просматривалась телекамерами и фотоэлементными системами. Здесь когда-то был могильник отходов, ставший впоследствии сначала оружейным, потом угольным складом, превращенным еще позже в жилое помещение, казарму, спортивный городок, полосу препятствий, машинный парк и стрельбище. Именно здесь проходил подготовку десантно-диверсионный отряд «Алабуга», который подчинялся непосредственно министру обороны Галкину. «Генерал требует ускорить формирование команды», — с трудом проговорил Юрген, пряча лицо от ветра в воротник меховой куртки. «Твоя 3О должна быть готова к выходу не позже, чем через неделю. Если на объявление больше никто не откликнется, мне придется добавить тебе свою обойму зомби». «Не нравится мне эта ваша аббревиатура. ООО. Не могли уж назвать именем собственным?» «ККК тоже именует себя чистилищем». «Ну, назови Ад или Тайфун. Уже было. Сам предложи. Анальгин». Юрген невольно рассмеялся, разглядывая серьезное лицо Кика. «Почему анальгин? У тех, кого мы будем ловить, после захвата голова болеть уже не будет. Никогда». «Резонно. Паша, я привез тебе первое задание. Съезди скоренько в Рязань и выясни, кто напал на моего давнего дружка-боксера, то есть Маракуца. Он говорит, это были парни из чистилища. Чего им там делать, ума не приложу. Разберись, найди, если можешь, привези этих чистильщиков сюда». Генерал дает добро. «Это будет твоей боевой проверкой. Возьми необходимых людей и вооружись глушаком». «Зачем? Мы их и так возьмем». «Не гоношись, охотник. У Маракуца побывали спецы очень высокого класса, недооценивать их нельзя». Кик вдруг взмахнул рукой, и нож, вылетевший у него из рукава, буквально вонзился в ручку лопаты, шагах в 20 от него, висевшей на противопожарном щите. «Пошли ко мне, дашь вводную», — бросил капитан через плечо, направляясь за ножом. Полковник, оценив бросок, промолчал.